Здесь, на берегу, столпилась уже вся рота. Ротный офицер Мельников тут же развернул свой перевязочный пункт. Шурка Назаренко хлопотала около носилок. От берега торопливо отплывали две большие лодки. Неопытные гребцы с трудом преодолевали береговой накат. На корме одной лодки высилась фигура Борейко, на другой стоял Денисенко. Звонарев нервно бегал по берегу. То же чувство беспокойства охватило и солдат. Они переговаривались друг с другом, вздыхали, нервно тянули махорку, ругались неизвестно по чьему адресу и с нетерпением вглядывались в удаляющиеся от берега лодки. К месту катастрофы со всех кораблей устремились шлюпки. С берега было видно, как матросы то и дело вытаскивали из воды какие-то темные предметы, не то людей, не то вещи. Что же произошло? В конце концов обратился Звонарев к подошедшему Жуковскому. Ума не приложу. Вероятно, Петропавловск налетел на японскую мину, поставленную прошлой ночью. Солдаты, сгрудившись около офицеров, прислушивались к их разговорам. «Адмирал Макаров, должно, погиб», — заметил наводчик Кошелев. «Типун тебе на язык. Может, и выплыл. Видишь, сколько народа барахтается в воде», — оборвал Кошелева взволнованный Лепехин. «Где уж ему, старику, выплывать в такой передряге?» — грустно проговорил Звонарев. С моря дул резкий холодный ветер. Озябшие солдаты стали разводить костры из морской водоросли и плавника. Прошло с полчаса, пока, наконец, первая лодка подошла к берегу. Сильный прибой мешал ей причалить. Десятка-два солдат вошли в воду и втащили лодку на песок. Все столпились около нее, с боязливым любопытством разглядывая лежащие в ней тела. Первыми сняли три матросских трупа. Солдаты обнажили головы и закрестились. «Отвоевались, бедняги», — сказал один из солдат. Трупы отнесли в сторону и уложили на землю. Старший писарь Пахомов стал обыскивать покойников, чтобы установить их фамилии. За трупами осторожно вынесли громко стонавшего молодого чернявого матроса с разорванным животом. На сером заострившемся лице раненого темнели глубоко запавшие полуоткрытые глаза. Матрос временами громко вскрикивал и опять впадал в забытье. Осмотрев его, фельдшер безнадежно махнул рукой. Выгрузив раненых, лодка опять ушла в море. Солдаты столпились у берега, дожидаясь подхода второй лодки, которая была так сильно перегружена, что ее с трудом вытащили на берег. — Ну и натерпелись же мы, — проговорил Борейко, соскакивая на берег. — Волна захлестывает, плавает на воде тьма всякой всячины, не разглядишь среди нее людей, чуть не перевернулись. Дукельского подобрали на обратном пути, он совсем уже под воду уходил. Плохо. Когда Дукельского вынесли на берег, то в этом обожженном, искалеченном полумертвеце трудно было узнать еще недавно молодого, красивого, полного жизни и веселья лейтенанта. Он был без сознания. Мельников неторопливо, но основательно перевязал все раны, превратив его в живой сверток из марли, ваты и бинтов. За Дукельским вынесли труп незнакомого черноволосого мичмана с раздробленным затылком. По найденной в кармане визитной карточке установили, что это был мичман-бурачок. Затем вынесли еще трех раненых матросов, бывших без сознания. После искусственного дыхания и растираний они пришли в себя и с удивлением рассматривали склонившиеся над ними лица солдат. «Ожили!» — обрадованно загудели солдаты. «Не все знать, там погибли. Может, еще и адмирала спасут?» Все трое были легко ранены. Их перевязали и вслед за Дукельским унесли на батарею. Лодка, на которой был Борейко, опять ушла в море, но уже под командой Родионова. «Боюсь, не выживет Дукельский», — озабоченно проговорил Звонарев. Какое несчастье для Ривы! Ведь мы сегодня званы к ней на обед, — вспомнил он вдруг не кстати. Обедать-то некому будет. Моряки сообщили нам, что на рассвете японцы потопили страшного, и никто с него не спасся, — проговорил Борейко. — Как? Так это утром вел бой страшный? — воскликнул пораженный Звонарев. — Очевидно, он. — Да, Макарова до сих пор найти не могут, — — продолжал Борейко. — Пальто его выловили, а самого нет, должно быть, погиб. — Ох, Господи, как же наш флот будет без Макарова! — в ужасе воскликнул Жуковский. — Пришлют другого, — пробурчал Звонарев. — Но другого Макарова не пришлешь. Адмиралов-то много, а Макаров у нас в России был один, — грустно ответил Борейко. — Незаменимая потеря. Сколько несчастий сразу! И страшный петропавловский адмирал покачал печально головой Жуковский. Великого князя, говорят, спасли. Он только уши себе обварил да перепугался. Дукельского надо сейчас же отправить в город на линейке и вызвать из управления артиллерии повозки для раненых матросов, — распорядился Жуковский. — Сергей Владимирович, возьмите это на себя, — обратился он к Звонареву. — Слушаюсь. Звонарев поднялся на батарею. Дукельского поместили в одной из комнат Жуковского. Он постепенно приходил в себя. — Как ты чувствуешь себя, Жорж? — спросил его Звонарев. — Очень плохо. Должно быть, умру. Адмирал погиб. — Чуть слышно, — проговорил лейтенант. — Риви, скажи, все, что у нее есть, все ей. И Дукельский в изнеможении замолчал. — Как он? — тихо спросил Звонарев подошедшего фельдшера. — До вечера не доживет, — ответил Мельников. Через полчаса Звонарев уже шагал рядом с экипажем, на котором лежал укутанный в одеяло Дукельский. Вера Алексеевна Стессель во главе 16 денщиков и сирот-воспитанниц была занята генеральной уборкой квартиры после пасхальных праздников. В домашнем капоте, с пыльной тряпкой в руках, она летала по комнатам, щедро раздавая оплеухи своим воспитанницам и грозно покрикивая на денщиков своих помощников. Было около полудня, когда в передней раздался звонок. Не ожидавшая гостей, Вера Алексеевна сама пошла отворять дверь. К своему ужасу увидела она перед собой плечистую фигуру генерала Никитина. «Владимир Николаевич!» — смутилась генеральша. — Простите, ради бога, мой домашний костюм. Я никак не ожидала вас видеть сейчас у себя. У меня дым идет коромыслом. — Прошу вас прощения, Вера Алексеевна. Никогда бы не осмелился вас побеспокоить в столь ранний час, если бы не чрезвычайные новости. Грешен не утерпел и забежал с вами поделиться, — ответил Никитин, целуя руку генеральши. — Что же приключилось? — встревоженно спросила генеральша. — «Потоп! Главный самотоп!» — выпалил генерал и сам громко захохотал своей остроте. «Какой? Какой самотоп? Да этот адмирал их, Макаркин, что ли!» «Какой ужас! Какое несчастье!» — схватила за голову Вера Алексеевна. «Такой видный, красивый мужчина и вдруг погиб! Господи, сколько бед приносит эта война! Царствие ему небесное, бедняжечки!» Закрестилась генеральша.